Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания СКР. Звонок вам по банку ВТБ-24. Юсенова Мирояр Скарпанович, эксперт. Разговор записывается. Олег Евгеньевич? Ну да. С вами разговариваю? Да, да, со мной. Дату рождения свою назовите, пожалуйста. Так, а для чего вам дата рождения? В целях информационной безопасности требуется личность подтвердить для начала. Я вам дали информацию, предоставлю. Так, так, так, так. В целях информационной безопасности чьей? Моей? Олег Евгеньевич, так в данный момент я должна удостовериться, что я разговариваю именно с данным человеком. Потому что именно третьим лицам мы информацию не имеем оглашать. Вы об этом знаете прекрасно. Ага. Ну, поэтому лично все подтвердите. Ну, хорошо, хорошо, я скажу дату рождения. Угу. Олег Евгеньевич, я вижу, вам звонили не раз ранее, да? Ну, понимаете, да, банка, вот да, звонили, звонили Олегу Евгеньевичу. Вы вообще намерены решать вопрос добровольного порядка? Звонили Олегу Евгеньевичу, но ничего, у нас почему-то не получается конструктивный диалог, и сотрудники ваши сбрасывают трубку. Вот, и я бы хотел конструктивно поговорить с вами, если это возможно. Чтобы вы не сбросили трубку. Конечно, давайте поговорим. Это ранний банк Москвы, вы знаете об этом прекрасно, да? Нет, подождите, да, давайте ВТБ, начнем ВТБ сначала. И вы меня извините, если я вас перебил. Давайте начнем сначала. Не то, что я там знаю прекрасно или не знаю. Представьте, что мы с вами в первый раз сейчас разговариваем. И давайте начнем с самого начала. И по полочкам все будем раскладывать. Ведь, как говорил Аристотель, из меньшего создается большее. Поэтому я надеюсь, с вами придем к консенсусу, если вы начнете с самого начала. По какому праву вы звоните мне? Ну, я же вам изначально сказала, и вы знаете об этом прекрасно. Что я не знаю ничего, давайте заново еще. По поводу ваших договорных отношений, Олег Евгеньевич, по поводу, вы знаете прекрасно, вам потому что звонок поступает не в первый раз. Это замечательно. Я, вижу прекрасно о том, что вы ранее разговоры тоже игнорировали. Я понимаю, что вы все видите. Давайте вопрос. Мы с вами договоримся. Мы с вами первый раз давайте разговариваем. Мы с вами первый раз разговариваем. Мы с вами разговариваем впервые. Вот давайте не будем отклоняться на предыдущий разговор, потому что вы в них не участвовали и не знаете. Скажите, о чем Олег Евгеньевич, да, хорошо. Угу. Вы в добровольном порядке готовы погашать данную задолженность по банку ВТБ-24? Если я в добровольном порядке погашу эту задолженность, которую вы мне указываете, то получится так, что я в банк ВТБ заработает на мне деньги, поскольку у Олега Евгеньевича нет задолженности перед банком ВТБ. Вот ответ. По нашим данным информации от банка, сумма задолженности у вас 63 093 рубля 62 копейки. И вообще банк требует сроком до 17 сентября данный вопрос вам разрешить. Вы я с чем-то не согласны, Олег Евгеньевич? Да, ну, конечно. Смотрите, во-первых, с тем, что у Олега Евгеньевича задолженности перед банком ВТБ нет. Говорите от третьего лица. И она была погашена, в 2014 году, в мае. И сейчас уже 2018 год, сентябрь. То есть прошло больше уже 4 лет. Прошу на это заметить. Больше 4 лет. Вы полностью погашали данный договор? Да, полностью погашены. Да, справку закрытия счета брали? А зачем мне справка о закрытии счета? Подождите, когда человек закрывает кредит, он не берет справку о закрытии счета? Некоторые заемщики берут. Некоторые не берут. Так как вы не брали. Я задаю вам вопрос. Секунду. Вы сейчас утверждаете, что долг у Олега Евгеньевича был в банке ВТБ. Банк Москвы изначально. Ранее банк Москвы. Да, а сейчас банка Москвы не существует. И в связи с этим Олег Евгеньевич не может взять эту справку, потому что нет отделений банка Москвы. Ну так вы же сами говорите, что вы якобы закрыли долг еще в 2014 году. Да, вот, будучи клиентом банка Москвы, банк Москвы существовал, да, в банк Москвы еще закрывал долг. Вот, я вас спрашиваю, вы какую-то справку брали закрыть на ваш счет? Я же вам говорю, что когда закрывается кредит, никто не берет справки о том, что я закрыл кредит. Почему? Никто не берет. Многие берут заемщики. Я не знаю так ни одного заемщика. То есть документальных подтверждений у вас нет о том, что вы оплату провели и полностью закрыли данный долг, так? То есть вы хотите сказать, так, что если человек оплачивает что? Кредит и в конце не берет справку, то он не может подтвердить... Я сейчас ничего не хочу сказать. Нет, подождите, вы говорите, у меня нет документального подтверждения, что я закрыл счет Банку Москвы. У меня есть документальное подтверждение, что я совершал переводы с другого банка на счет Банка Москвы, указанного в договоре. Угу. Да. Угу. И в полной сумме, если посчитать, все эти переводы были выполнены. Так. Так, а теперь я вам хочу сказать, что вы сейчас, так как уже прошло более 4 лет, ведете мошенническую деятельность по выбиванию долгов, которых не существует. Я хочу обратить на это внимание. Вы согласны закону вам, Олег Евгеньевич? Вы, согласно закону, должен звонить, если бы у меня был на самом деле долг какой-то в коллекторском агентстве, либо вы посредником там являетесь, то должен определенный человек быть, который со мной постоянно бы разговаривал. А вы звоните с мобильных номеров и разные люди. Вы хотите сказать, что вы законные? Мы действуем только на законных основаниях, конечно. Согласно федеральному закону, почему тогда со мной разговаривает каждый момент, раз новый человек? Объясните, почему со мной разговаривает? Потому что, как таковой договоренности с вами нет. Идет как автоматический набор программой. А вы не знаете законодательство, где указано, что по определенному кредиту, по определенному долгу с человеком может разговаривать только один человек. Больше никто не имеет права. Если есть договоренность, Олег Евгеньевич. Там оговорок таких нет. Эти оговорки придумали вы, и вы звоните с мобильных номеров, чтобы вас не выследили. Так. Понимаете? Нет, я не хочу с вами спорить. Я хочу, чтобы вы осознали, где вы работаете. Чтобы вы понимали, когда вы приходите домой, зачем или когда вы едете домой работаю? И смотрите людям в глаза. Я хочу, чтобы вы осознавали, чем вы занимаетесь. Я хочу, чтобы вы когда-нибудь, проснувшись, поняли, что я делаю неправильные вещи, я делаю плохо для граждан своей страны. Я хочу уйти с этой работы. Вы пришли, уволились и устроились на нормальную работу, хотя бы тот же самый... Вы решили таким образом на меня надавить сейчас? Не на вас. Это ни к чему данный разговор. Успокойтесь. Которые занимаются тем, что зарабатывают деньги. Хорошо, можете кому угодно это сказать, но в данный момент данный разговор с вашей коллегой на сторону, это не действует. А вы сейчас вашу говорите, мы будем вам задать вопрос, или вы отказываетесь? И ничего не можете сказать, потому что правда на моей стороне. Я думала, вы со мной поговорите, мы с вами договоримся, и придем к одному решению, а вы начинаете совсем другое. Это ни к чему, еще раз передам в органы исполнительных, в следственный комитет, то вас найдут, это понимаете, ваше полное от вас право, сразу же пожалуйста. Откажутся. Сразу же. Делайте, что хотите. В данный момент я почему-то не услышала объяснение именно о вашей... Успокаивайтесь. Вот он с этого номера звонил. Этот номер не принадлежит коллекторскому агентству. Это его личный номер. Вот вы теперь осознаете, чем вы занимаетесь? Вы осознаете? Я осознаю, и вам еще раз говорю. Мы действуем только на законных основаниях. Согласно федеральному закону, это вам внушили, что вы действуете на законных основаниях. Вы можете, когда домой придете, почитайте закон, в котором написано, что с должником имеет право разговаривать только один представитель, обрабатывать его персональные данные. Вы сейчас даже незаконно видите мои персональные данные. Вы это можете понять? И вот сейчас вы сидите, и вы в любой момент, я хочу, чтобы вы осознали, что в любой момент к вам могут ворваться маски шоу, и вас всех закрыть. Я наоборот действую в ваших интересах.